Вопрос 422. Нужно ли терпеть и потакать сексуальным привычкам партнера, если они неприятны, например, элементы садизма? Встречаются садист и бабник. Бабник говорит мечтательно. Вот бы сейчас встретить бабу и с ней в кусты. Садист. И по морде ее, по морде. Из непридуманных рассказов. Потакать не нужно. Если вам что-то неприятно, скажите об этом. С другой стороны, некоторые элементы, связанные с болевыми ощущениями, возможны в коитусе. Сжимание ягодиц, небольшое, обязательно нежное покусывание сосков груди, сдавливание полового члена с силой, иногда это доставляет удовольствие мужчине. Строгой нормы, что допустимо, что уже отклонение, нет. Все индивидуально.